«Сейчас середина дня», – рассуждал Алексей по дороге. «До вечера все успею, или… да неважно». Добравшись до нужной новостройки, умиротворенный субъект не стал играть в шпионов и сразу направился к подъезду, не обращая внимания на уличную округу. Вскоре хозяин уже был в своей квартире, которая оказалась целой и невредимой, исключая давно изувеченную первую дверь. После беглого осмотра и просчета вариантов, Алексей приступил к планомерному обходу ближайших соседей. Кому взбрело в голову, к тем и заглянул. Целью стала распродажа ценного имущества, которое ему теперь без надобности. Вернее, действительность заставила. По-другому дежурные средства быстро не раздобыть. В результате спонтанного аукциона удалось сбагрить телевизор и кухонный комбайн по бросовым расценкам. Алексей не торговался. Сколько предложили, за столько и отдал. Заодно щедрый продавец с деловым видом попросил соседей сообщить, сами знаете кому, о том, что он дома и ждет не дождется встречи. Соседи разводили руками, мол, не понимаем, о чем ты. Алексей в ответ лишь улыбался, объясняя, дескать, претензий не имеет. Он даже будет рад, если информация будет передана оперативно. На прощание веселый коммивояжер повтыкал отсутствующим соседям в двери записки, в которых отметил, что он дома, для пущей гарантии. Заходите, гости дорогие. Последствия подобной акции не заставили себя долго ждать. Через час после возвращения блудного сына, который в данный момент отдыхал на диване, раздался настойчивый звон входных бубенцов. Пора принимать посетителей. Алексей вскочил с постели, надел обувь и отворил дверь. Набегался. На квартиранта смотрела ухмыляющаяся физиономия. Можно и так сказать, Ренат. Алексей спокойно поглядел в лицо оппонента и продолжил. Сейчас двинем к нотариусу и оформим доверенность. На кого скажешь? Квартира ваша. Это все, что я имею. Потом? Не тебе решать, что потом. Прозвучало жестко. И не тебе. Собеседники уставились друг на друга. Джентльмен удачи с удивлением отметил разительные перемены в стоящем перед ним человеке. Теперь от Алексея больше не веяло беспокойством или страхом, агрессией или уверенностью в себе, либо еще какими бы то ни было известными человеческими эмоциями. Его присутствие навевало стойкое ощущение свободы и еще чего-то неуловимого, но в то же время обширного и мощного, как океан. «Ждем внизу, поторапливайся», – сухо произнес Ренат, затем развернулся и отправился на выход. Необходимые процедуры протекли быстро, без очередей и тому подобного антуража. В приемную нотариуса Алексей вместе с правами передал ключи, документы на жилплощадь и готовился к расставанию. Разлука ведь наверняка с подводными камнями. Светлых иллюзий по этому поводу должник не испытывал. Но если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Наконец, по завершении формальностей, Алексей в сопровождении эскорта из троих старых приятелей очутился на улице. Место выбрано соответствующее. Тишь да гладь. Лишних глаз вроде нет. Кроме пожилой дамы неподалеку. Деловая компания замерла возле иномарки. Повисла немая сцена. Ненадолго. «Ну, мне пора», — сказал Алексей, глядя в глаза Ренату. «Сначала с нами прокатишься», — прозвучал Борин голос из-за спины. Жертву взяли в клещи. «Нам не по пути». Эту фразу Алексей не успел озвучить. В бок вдруг воткнулся какой-то предмет, и в следующий миг электрический разряд заставил жертву сотрясаться в конвульсиях, выключая способности к сопротивлению. По-другому и быть не могло. Двое рослых парней приняли на руки безвольное тело и потащили в машину. «Что ж вы творите, ироды?» – вырвалось из уст сердобольной женщины в адрес похитителей. «Успокойся, мать!» Улыбающийся Боря заслонил собой картину упаковывания клиента. «Это друган наш, Набухался, а теперь буянить вздумал. Мы его сейчас домой отвезем, пусть проспится».